Актиния. Она стала падальщиком в собственном доме. Теперь Сухон практически жила в своем кабинете. Там было все необходимое. Окно в мир, цель, убежище. Тем не менее, ей приходилось есть и ходить в туалет. Раз или два за день она выбиралась из пещеры и справляла естественные потребности. С мужем Перро обычно не сталкивалась, из-за работы ему довольно часто приходилось уезжать. Но сейчас... О боже, ну почему именно сейчас? Он оказался в гостиной. Мартин копался в аквариуме, стоя спиной к двери. Перро почти удалось проскользнуть. «Самец умер», — сказал он. «Что?» Муж повернулся к ней. Рыба-ласточка, бледная и неподвижная, оттягивала сачок, зажатый в его руке. Сквозь сетку слепо взирал на мир молочный глаз. «Похоже, он умер уже давно», — добавил Мартин. Сухон взглянула на аквариум. Коричневые водоросли затянули стекло. Прекрасная актиния сморщилась и обтрепалась. Ее щупальца вяло колыхались от течения. «Господи, Марти, ты даже не подумал аквариум вычистить?» «Я только что приехал. Я 2 недели был в Фэйрбэнксе». Она забыла. «Су, препараты не помогают. Я считаю, нам надо всерьез задуматься, не настроит ли тебе терапевта». «У меня все нормально», — на автомате выдало Перро. «Нет, не все. Я уже проверил. Мы можем себе позволить такое лечение. Терапевт будет рядом круглые сутки, в любое время, когда тебе нужно». «Я им не доверяю». «Су, это же часть тебя. Можно сказать, он уже внутри, просто его еще не изолировали. И у него будет прямая связь с височной долей. Ты сможешь говорить с ним так же запросто, как со всеми остальными». «Ты хочешь вырезать мне часть мозга?» «Нет, Су. Просто перемонтировать, перепаять. Ты знаешь, что мозг может выдержать около 100 полностью разумных личностей. Это совершенно не влияет на сенсорную или моторную активность. А тут будет лишь одна, и ей понадобится совсем немного пространства». «Мой муж — ходячая брошюра». «Су». «Это диссоциативное расстройство личности, Мартин. Меня не волнует, какими миленькими именами его называют сейчас. И мне наплевать, сколько наших друзей живут счастливой полной жизнью, потому что слышат голоса в голове. Это болезнь». «Су, пожалуйста. Я люблю тебя. Я просто стараюсь помочь». «Тогда уйди с моей дороги». Она побежала назад в убежище. «Сухон, ты здесь?» «Да». «Хорошо, оставайся на связи». Помехи. Паутина соединений и перехватов, оранжевые нити, разросшиеся по всему континенту. Визуальный сигнал отсутствовал. Один мрак повсюду. «Лени?» — спросила Перро. «Ага. А я все думала, когда же они и до него доберутся?» «До чего?» «До визора. Сухон, ты?» «Да». «Ну, хотя бы тут они не ошиблись». Перро с благодарностью улыбнулась. «У тебя как, все хорошо?» «Я выбралась. Отчасти благодаря тебе, полагаю. Ведь ты же была в том боте, в Янгтоне». «Я?» «Спасибо». «Не меня благодаря, а...» Перед глазами возникла картинка. Рыба-ласточка спасается в гнезде жалящих щупалец. «Актинию», — еле слышно закончила она. На линии повисла тишина. А потом... «Ты про что? Чушь какая-то». Перо тряхнула головой. «Морскую актинию. Подводный хищник, питается рыбой, охотится из засады. Но иногда...» «Я знаю, что такое актиния, Сьюз. И при чем тут она?» «Все почему-то извратилось. Боты, подсказчики, вся система встала с ног на голову и теперь защищает то, на что должна нападать, ясно? Не совсем. Но у меня всегда было туго с метафорами. Тихий смех. Я все еще не могу привыкнуть к тому, что я морская звезда. Перо заинтересовалась, но спрашивать не стала. «Это твоя актиния?» — продолжила Кларк. «Она крутая и сильная». «Да». «Тогда почему она настолько тупая?» «В смысле?» «У нее нет никакой системы, понимаешь? Я видела обсуждение. Она описывала меня совершенно по-разному, а потом просто зацепилась за образ, который прижился. А уж сколько психов она на меня наслала. Они ломились ко мне через запястник, визор, даже через торговые автоматы, представляешь? И только когда я вообще прекратила отвечать, она остановилась на тебе. Да любой гаплоид сообразил бы, что большинство из этих уродов и слушать-то не стоит. Но твоя актиния, она действует совершенно случайно. Почему? Не знаю. И ты даже не задумывалась на этот счет? Разумеется, задумывалась. Но почему-то этот вопрос не казался особо достойным внимания. «Может, поэтому ты и прошла?» — сказала Кларк. «Почему?» «Ты хороший солдат. Тебе нужна цель, ты следуешь приказам, не задаешь неудобных вопросов». Шепот помех. Затем... «Су, почему ты мне помогаешь? Ты же слышала, что обо мне говорят». «Ты сама говорила, что там одна чушь?» «По большей части. Почти все. Но они подорвали Ченнер. Знали о последствиях и все равно подорвали. Они выжгли полосу. А жизнь там, на рифте, она была... Черт знает, что там было. Что я принесла с собой?» «У тебя же чистый анализ крови». «Тесты видят только то, что ищут. А ты не ответила на мой вопрос». Но Сухон молчала, и молчала долго. «Потому что они пытались тебя раздавить», — сказала она наконец. «А ты по-прежнему здесь». Долгий вздох, шепотом растекшийся по шлемофону. «Сухон, у тебя когда-нибудь была собака? Домашнее животное?» «Нет». «Ты знаешь, что произойдет, если собаку запереть одну в комнате и приходить к ней только раз в день, но не кормить, а бить?» Перо нервно засмеялась. «Кто-то действительно так делал?» «А произойдет следующее. Собака — животное социальное, и ей становится одиноко, и она начинает с нетерпением ждать побоев. Напрашивается на них, умоляет». «О чем ты говоришь?» «Может, все вокруг настолько привыкли к побоям, что помогают любому, у кого ботинки побольше?» «А может, — сказала Перо, — мы так устали от этих побоев, что последуем за кем угодно, лишь бы он сопротивлялся?» «Да? И плевать на цену? А что нам терять?» «Ты даже не представляешь, как много». «Но ты-то представляешь? И, скорее всего, уже давно. Если опасность так велика, почему ты не сдалась? Не спасла мир и саму себя?» «Мир получил по заслугам», — тихо и спокойно сказала Кларк. «Так вот ты чем занимаешься? Просто мстишь 9 миллиардам человек, которых даже не видела?» «Не знаю. Может, так было раньше. А теперь я...» Голос Лени надломился. Сквозь трещину хлынули боль и смятение. «Су, я хочу домой». «Ну так иди», — мягко сказала Перо. «Я тебе помогу». Прерывистое дыхание, но Кларк быстро взяла себя в руки. «Нет. Тебе может понадобиться... Послушай, ты мне уже не просто попутчица. Думаю, до Янгтона нас обеих даже не было на прицеле. Но теперь они все знают. А ты Ты серьезно расстроила их планы. Если они еще не выследили тебя, то работают над этим прямо сейчас. Ты забываешь о нашей Актинии? Не забываю. Я просто не доверяю этой хреновине. Послушай, Сухон, спасибо за все. Я серьезно. Но это слишком опасно. С каждой секундой этого разговора наш след становится только ярче. Если действительно хочешь мне помочь, тогда помоги сама себе. Больше не выходи со мной на связь. Уходи, уезжай куда-нибудь, где безопасно. В горле Перо застыл комок. А куда? Где теперь безопасно? Я не знаю. Мне очень жаль. Лени, послушай меня. Должен быть выход. Ты должна верить, что за всем этим стоит какая-то цель. Пожалуйста, просто... Треск пластика под подошвой ботинка. Лени! Во мраке перед Перо замерцала надпись. Связь потеряна. Она не знала, как долго сидела вот так в своей личной пустоте. Со временем даже слова исчезли. Только в углу засветился какой-то другой сигнал, крохотная, ритмично подмигивающая царапина на сетчатке. Чтобы сосредоточиться на нем, потребовалось почти сверхчеловеческое усилие. «Прощай», — гласила надпись, и... «Актиния, нам нравится».